Многое было скрыто от клана и были записаны только предположения, некоторые факты были записаны со слов других. Зато я точно могу гордиться тем, что моя родословная древнее даже чем у клана Учиха и клана Хьюга. Клан Узумаки появился еще до появления в этом мире ниндзя и даже Кагуи, но все по порядку. Еще до появления ниндзюцу и сверхлюдей с чакрой, наш мир подвергался вторжению извне, и для его защиты были собраны первые люди, наделенные особой силой. Такие люди могли видеть невидимое и бороться с тем, к чему другие не могли даже прикоснуться. Таких людей поначалу было мало, и многие считали их шарлатанами, вот только никто не мог отрицать, что после того, как такие люди приходили в проклятые места, те очищались и становились обычными. О тех временах сохранилось мало записей, поэтому только намного позже выяснилось, с чем боролись избранные люди. Все проклятия и паранормальные явления появились в мире из-за демонов, которые пришли, почуяв человеческие эмоции. Чем ярче эмоции, тем они казались вкуснее для демонов, а значит и вторженцев в мир становилось больше. Наш мир изначально имел свою защиту, которая долгие века защищала нас от демонов. Когда же людей стало много и у них появились свои территории и оружие, чтобы забрать себе все по праву сильного, тогда в защите появились первые трещины, через которые к нам стали проникать незваные гости. Вот только демоны принесли с собой и способ, как с ними можно было справиться. Одержимые раньше люди и их потомки научились взаимодействовать с потусторонними силами, а после и бороться с ними. Вообще любой вторженец, начиная с простого духа, заканчивая мелким башком, по умолчанию считается демоном. Неважно, как они выглядят и как себя ведут, ведь все они пришли в наш мир за пищей. Постепенно контактируя с вторженцами, люди получили частичку их силы и научились бороться, а другие сумели своей волей удержать в себе демонов и получить всю их силу или же отщипнуть кусочек, поглощая его. Вот из таких разных людей и появились первые члены клана, которые стали странствовать по миру и бороться с нечистью, ища среди разоренных деревень выживших, которые тоже получили частичку сил. Клан постепенно набирал силу, но демонов тоже становилось больше и люди физически не успевали всем помочь, а если разделиться, то поодиночке они могли не выстоять. Приняв сложное решение, клан решил осесть на одном месте, и пока одни будут защищать и воспитывать детей, другие смогут продолжить истреблять демонов. Такой план был рассчитан на долгие годы, пока дети не смогут стать полезными, но при этом погибнет много людей, которым они могли помочь сейчас. Позже обнаружилось, что из-за того, что клан остановился на одном месте, демоны почувствовали собранную в оном месте силу и пробили защиту мира, чтобы полакомиться. Пока трещина не разрослась, клан перебрался в другое место, но там повторилось то же самое. Поняв причину появления разлома, клан решил получить из случившегося выгоду и перебрался на отдаленный остров, где сумел ограничить появившуюся трещину, но при этом сделав ее больше других. В образовавшуюся дверь стало проникать больше демонов, но из-за того, что в первое время после прибытия они были слабы, с ними могли быстро справиться, а подготовленная местность помогала в этом. Так клан окончательно осел и взял себе название водоворота Узумаки. Идея с дверью себя полностью оправдала, ведь теперь большинство вторженцев попадало на остров, а трещины над материком стали затягиваться, получив необходимое на это время. Так простые люди получили передышку и, как это водится, стали забывать спасителей, пожертвовавших ради них своей мирной жизнью. Почивая на лаврах, клан не заметил, как из жизни ушли самые сильные его члены и, хотя на острове был повышенный фон потустороннего мира из-за разрыва, дети уже не обладали силой своих родителей и были слабее их. Пришлось клану вспомнить, с чего начинали их предки и позволить демонам завладеть их телами. Спустя множество экспериментов, люди нашли способ безопасно пользоваться заемной силой, и для этого нужно было только заключить сделку с демоном. У всех демонов были разные потребности и, ища среди них самые простые и безобидные, клан получил первых союзников, которые помогли договориться с другими демонами. Получив новую силу, Узумаки смогли глубже прочувствовать свою уникальность и научились простым трюкам, даже не находясь в слиянии. Кроме силы, демоны приносили с собой знания, которые помогали клану вначале лучше бороться с вторженцами, а после облегчили жизнь и быт. Окончательно обезопасив проход на остров, сильнейшие воины смогли нормально отдохнуть от постоянных боев и только после этого они направились уничтожать других демонов, которых не могли победить раньше и успевших за это время стать только сильнее. Из-за постоянных слияний с демонами, ментальная сила Узумаки стала больше, чем даже у их предков, поэтому никто не боялся, что воины смогут проиграть, а так как их было много, то и пострадать никто не должен был. Оставив юное поколение под присмотром стариков, воины отправились в долгое странствие, должное затянуться у некоторых на полгода. Среди юношей и девушек были одаренные дети или, по-другому сказать, гении. Оставляя на них защиту своей деревни, старшее поколение не боялось вернуться на пепелище, а младшие могли спокойно тренироваться в борьбе с демонами, собираясь после похвастаться своими результатами. Все должно было быть хорошо, но пока клан был разделен, в мир прорвалось множество сильных сущностей, повредив своим вторжением естественную защиту мира. Из-за произошедшего в защите образовалось множество широких трещин, через которые просочилась энергия мира и чувства людей, устраивающие кровавые войны. Для всех демонов наш мир засиял как новогодняя елка, и к нему направилось множество существ, даже из отдаленных уголков. Имея большую духовную энергию, клан Узумаки стал лакомым кусочком для вторгшихся демонов, а из-за того, что они были разделены, никто из отправившихся в поход не сумел вернуться обратно. Устояла только деревня на острове, ведь все демоны продолжили приходить через дверь, а там их ждали защитники. Пока одни охраняли проход, остальные занялись подготовкой ловушек против демонов, которые должны были прийти с материка. В той битве за остров пострадало множество людей, и будущее клана Узумаки подверглось опасности. С трудом жителям удалось пережить первую волну, а за ней вторую и третью. Дальше пошло проще, ведь кроме потерь, вторжение принесло новых сильных союзников. К счастью, защита, пусть и покрылась множеством трещин, но все же выдержала, а значит, нужно было только дождаться, пока не затянутся прорехи и не спадет число демонов, стремящихся попасть в наш мир. Клан, выполняя свой долг защиты, много лет был изолирован на острове, поэтому не знал, что происходило в это время в мире, и не понимал, откуда на небе появилась луна. Когда же все вроде нормализовалось, в мир стали проникать новые полчища демонов, и клан снова не мог покинуть остров. Все это время единственными людьми, с которыми контактировал клан, были рыбаки из ближайших деревень на континенте. Им повезло, что из-за своей бедноты их никто не трогал, и они сами не стремились покинуть своих деревень, ведь до них доходили слухи через купцов, что везде гремят войны и армии нуждаются в притоке свежего мяса. В одну из поездок к соседям, члены клана встретили новых людей, исповедующих неизвестное учение. Пригласив девушку, оказавшуюся главной среди прибывших, с парой сопровождающих к себе на остров, Узумаки хотели узнать, что происходит в мире, не сильно обратив внимание на учение. В ходе встречи выяснилось, что приглашенная девушка приходится дочерью Асуры Ацуцуки, по имени Ика. Она рассказала свою историю о прабабушке, которая спустилась с небес и съела плод мирового древа, а после ради мира и своих детей ставшая заключать других людей в плен. После был рассказ о дедушке, который вместе со своим братом победил свою мать, ставшую чудовищем, и спас плененных людей. С ее слов получалось, что женщина сошла с ума, и она решила отобрать у детей доставшуюся им от нее силу и поместить всех людей в вечный сон. В рассказе Ика было многое непонятно, но так как она являлась важной гостьей, то у нее не стали выспрашивать подробности, чтобы этим не обидеть. Также из ее рассказа стало понятно, что за демон ворвался в мир и разрушил защиту. Как защитники они должны были сразиться с ней, вот только выяснилось, что ее уже запечатали, а тюрьму забросили на небо, и теперь не было способа ее окончательно убить. После рассказа о далеких предках, девушка стала рассказывать о ее замечательном отце и ужасном дяде. По ее словам, дед оставил отцу учение ниншуу, которое было направлено на понимание себя и объединение с другими людьми. У Узумаки уже был способ познать себя, поэтому учение их не интересовало, вот только Ика на этом не остановилась и стала хвастаться другой стороной этого учения. Она назвала его ниндзюцу, и пусть с неохотой, но рассказала, что придумал его дядя, но ее отец сделал так, чтобы с помощью него можно было защитить себя и своих близких. Все техники в этом умении работали с помощью внутренней энергии, которую называют чакрой. У нее, как у потомка Ацуцуки, ее было много, и она с ее помощью способна делать удивительные вещи. Глава Узумаки заинтересовался новым способом усилить своих людей, поэтому попросил девушку погостить у них и узнать побольше об учении ниншуу, параллельно узнавая о ниндзюцу. Пока Ика гостила в клане, у нее тайно взяли пробы крови и срезали прядь волос. Все это нужно было для того, чтобы унаследовать жизненную силу ее клана. В ходе ритуала Ика обзавелась множеством кровных сестер, хотя никогда об этом не должна была узнать. Пристально наблюдая за девушками с другим геномом, люди увидели, что у них имеется еле заметная связь, похожая на их, когда они заключают сделки с демонами. Так как никто не хотел подкармливать непонятно кого, то Узумаки разорвали связь девушек, и она не должна была перейти на их потомков. Зная, что искать, глава быстро нашел у гостей такие же связи с неизвестным демоном, а значит, проблема была не в ритуале, а в самих людях. Перед отъездом глава захотел еще раз поговорить с девушкой о ее предках, и оказалось, что она забыла кое-что рассказать. Как стало известно, ее дед сражался с огромным чудовищем, а после заточил его дух в себе. Когда же он умирал, то разделил чудовище на 9 частей и отпустил их. Тогда в клане не стали беспокоиться о чудовищах, посчитав их очередными демонами, а вот способ разделить одного на нескольких заинтересовал их, но Ика не знала, как дед это сделал. Девушки с большой жизненной силой стали завидными невестами, особенно после того, как выяснилось, что они имеют повышенную продолжительность жизни и отличную регенерацию. Вливание свежей крови положительно сказалось на силе клана, а дети от союза сестер и парней, унаследовавшие все положительные качества, стали в будущем новой опорой. После расставания с Ика, Узумаки продолжили нести охрану прохода, вот только распространившаяся по миру чакра сделала только хуже. Количество вторгшихся демонов не сильно изменилось, а вот их качество стало постепенно расти. Нужно было продолжать нести стражу, но также не стоило снова уходить в изоляцию, ведь они могли пропустить что-то еще, столь же важное, как и появление людей с чакрой. Клану пришлось собирать малые экспедиции, при этом, не забывая оставлять в защите основные силы. Помня из записанной истории о невернувшихся предках, рисковать, отправляя большие группы, не стали, но при этом нужно было проследить, чтобы они могли за себя постоять. Почти все на острове стремились попасть в одну из таких команд, поэтому пришлось устраивать соревнования, где победитель мог решить, пойдет ли он на разведку. Право выбора пришлось добавить, так как не все стремились покинуть дом, а вот показать свою силу хотел каждый человек. Вылазки начались с похода вглубь материка сначала на пару дней, а после на неделю и месяц. Слухи о войнах тогда подтвердились, а участвующие в них ниндзя, которые иногда были страшнее целого отряда обученных воинов, заставили Узумаки использовать любые средства, чтобы брать живых заложников и узнавать у них новые техники. Кроме техник в клане разобрались, из-за чего у шиноби появляется неизвестная связь. Все дело было в том, что люди искренне верили, что их сила пришла от мудреца шести путей и сами обожествляли его. Вот только если связь существует, то существует и получатель, а значит, в мире появился молодой бог, вот только для Узумаки он был очередным паразитом, который питался людской силой. У Узумаки была сила и умение сливаться с демонами, что делало их страшными противниками, но даже так они проигрывали, попадаясь в чужие техники и ловушки. Тогда клану пришлось принять чужие правила и учиться убивать людей для собственной безопасности. Также они не забывали о своей миссии, находя логово демонов, уничтожали их полностью, убирая любые привязки к этому миру. Шли годы, и 9 хвостатых зверей росли и занимали каждый свою территорию, вытесняя с нее людей. Поодиночке ни один клан не мог их победить, поэтому они отступали, вторгаясь на территории других кланов, из-за чего начинались новые конфликты. Так продолжалось до возникновения деревень ниндзя, когда можно было путешествовать месяц в одном направлении и не ввязаться ни в один конфликт. Узумаки тогда тоже получили передышку и решили взглянуть на демонов, которые терроризируют людей, и какая у них тогда была реакция, когда они узнали, что демоны вовсе не демоны. Тогда-то у них встала на место недостающая деталь головоломки. Они давно привыкли считать, что ослабшая защита мира была следствием вторжения Кагуи, а за ней и проникновением в мир большого количества демонов, а оказалось, что защитник мира, его душа, был похищен и превращен в чудовище. В то время были брошены все силы, чтобы узнать причину произошедшего и как можно все исправить. Тогда делегация клана Узумаки выдвинулась в Коноху, в которой, по слухам, был плененный Кьюби. Зарекомендовав себя как мастеров по запечатыванию, делегации позволили поближе изучить зверя. Правда, брат главы запросил за это поделиться с ним своими техниками. Выбора у клана не было, и им пришлось уступить, ведь перед ними был защитник мира, которому они должны были помочь. В деревне было множество представителей других кланов, чьи техники они с удовольствием бы позаимствовали, но перед этим нужно было покончить с первоочередной проблемой. Со слов Ика, виновник произошедшего был ясен, но нужно было разобраться в том, как он превратил защитника в чудовище и при этом почему сила Кьюби не идет на защиту мира. Подсказку Узумаки получили из другого рассказа, в котором монстром управлял Мадара с помощью своего шарингана. Люди из делегации с удовольствием похитили бы члена клана Учиха, но они были частью деревни, и с ними нельзя было конфликтовать, поэтому им пришлось собирать данные другими способами. Отыграв свою роль пьяного человека, один из клана вынудил молодого парня показать свой шаринган. Как члены клана и думали, в глазах оказалась та же злая чакра, что и в лисе. Узнав же более подробно о клане с таким дадзюцу, делегация вспомнила, что они ведут род от Индры, злого дяди, которого упоминала Ика. Вообще клану повезло встретиться в свое время с девушкой, ведь она рассказала очень много, что сейчас закрывало множество дыр. Изучая злую чакру Кьюби, Узумаки нашли канал, связывающий зверя с шаринганом. Этот канал был двухсторонний и пропускал через себя злобу и ненависть. Члены клана не могли точно утверждать, но предположили, что такие каналы есть и у других частей защитника, и в них тоже хранится ненависть мира, которую клан Учиха собирает уже столько лет. А если судить по тому, что их глаза развиваются в битвах, то это может значить только то, что их глаза пропитываются достаточным количеством ненависти и расширяют канал, переходя на следующую стадию. Выяснив причину состояния защитника, была быстро разработана печать, которая должна была не только запечатать леса, но и сделать канал односторонним. Так со временем вся ненависть покинет защитника, и он сможет вернуться к своим обязанностям. Вот только для такой печати понадобится большой запас энергии, которым обладали только Узумаки. Сообщив эту новость Хашираме, тот обрадовался, что было найдено решение их проблемы, но когда ему объяснили то, что для этого придется запечатать леса в живого человека, он искренне огорчился. Вот только Табирама разгадал замысел и отказался передавать нам Кьюби, тогда вперед выступила Мита с предложением. Она предложила запечатать зверя в ней, и она останется в деревне как гарант их нового союза с деревней. Позже Мита и Хашираме сошлись вместе, из-за того, что они часто проводили время вместе, ведь даже если лис вырвется на свободу, то Синджу его точно остановит. Как любимая жена, Мита предложила поймать остальных зверей, а после запечатать их, чтобы те не мешали мирным жителям и не чинили больше бедствия. Хокаге согласился с ней, вот только решил раздать зверей другим деревням, не рассказав об этом своей жене. Мита тогда была в ярости, из-за чего они сильно поругались, и она ему оставила подарочек, печать, из-за которой он больше не мог иметь детей и спать с другими девушками. Наследников она ему не оставила, но согласилась помочь найти его бастардов и переехала в другой дом, который стал резиденцией ее клана. Хашираме, не зная о печати, не хотел огласки его немощи как мужчины, поэтому согласился отпустить ее, но при этом на людях они остались счастливой парой. Узумаки, когда узнали о поступке Хокаге, направили послов в другие деревни, но их правители отказались от помощи и сами запечатали своих зверей. Клану пришлось тогда довольствоваться только одним зверем, надеясь после с его помощью освободить другие части защитника. В наступившем мире клан смог наконец-то приступить к зачистке демонов, пробравшихся в мир. У Узумаки теперь было достаточно сил, чтобы защитить выход на острове и направить поисковые группы за спрятавшимися демонами. Мелких духов, пугающих простых людей, было легко найти, стоило только узнать последние сплетни, а вот о сильных демонах не было слышно ничего, а ведь они должны были прорваться в мир за все эти годы и закрепиться здесь. Пока одна группа путешествовала, уничтожая демонов, другая принялась за усовершенствование ритуала поиска, усилив его чакрой. Ученые не зря старались, и все получилось, вот только результат оказался непонятным. Перепроверив все несколько раз и найдя одну из трещин, Узумаки убедились в том, что ритуал прошел правильно. Оказалось, что трещины, которые клан думал, давно уже закрылись, были запечатаны с внешней стороны. Вот только вместо обычной печати к трещинам присосались осколки других миров. Все эти годы с момента раскола защиты, наш мир являлся кормушкой для других, и что самое ужасное, так это то, что люди сами подкармливают демонов. Узумаки никогда не пользовались популярными у шиноби призывами, ведь у них был контракт с демонами. В своем высокомерии они не изучили, как они думали, более слабую технику, а ведь можно было начать бороться с заразой гораздо раньше. Все призывные существа являются демонами, которые питаются энергией мира, а подписав договор с контрактором, поглощают вдобавок его чакру. Они умно сделали, что поступили так, ведь если они выберутся из своего мирка без подпитки, им понадобится намного больше пищи, так как мы пользуемся разной энергией. Имея свой мирок, демоны могли спокойно сидеть у себя и, беря из мира по чуть-чуть энергии, они перерабатывали ее в свою энергию. Еще они не покинули свой мир потому, что люди воинственный вид и, встретив разумных существ, которые заняли хорошую территорию, люди бы их проще убили, чем стали договариваться. Ну, или попытались убить, а если это не получилось бы, то позвали помощь. Раньше нас по таким причинам и звали, сейчас же шиноби могут и самостоятельно разобраться с такими демонами. Есть и нормальные призывы, которые заключаются с животными из нашего мира, но и они с подвохом, ведь, скорее всего, такие звери являются потомками демонов, погулявших в мире. Членам клана поначалу было тоже тяжело поверить в то, что простая с виду кошка или собака может без сожаления убить всех жителей в деревне, а после притвориться брошенным животным и перебраться в другое место, где устроить новую резню. Найдя спрятавшегося противника, узумаки принялись за его уничтожение. Находя с помощью поисковика трещину, они проверяли, насколько безопасен осколок, и если в нем можно было жить человеку, тогда отряд вторгался внутрь и убивал всех. Если же атмосфера не подходила для жизни, вступал в действие другой план. Люди ничуть не хуже демонов, а значит, и мы можем воспользоваться их методом. С помощью печати и ритуалов, узумаки переправляли потоки в трещинах и высасывали энергию из осколков. Клану в те моменты можно было не мелочиться, ведь даже если за один раз забрать всю их энергию, она не нанесет ущерб миру, а просто растворится в нем и станет его частью. Своими действиями члены клана заставляли демонов покидать свои миры, а на выходе их ждали с распростертыми объятиями вооруженные войска, зачистив, таким образом, береговую линию, которая досталась клану при разделе земель. Нужно было продолжать истреблять демонов, но никто из правителей не пускал на свою территорию вооруженный отряд. За отдельными демонами можно было посылать мелкие группы, а вот зачистка осколка требовала маленькую армию. Из-за этого пришлось собирать новые делегации, чтобы послы объяснили другим нашу ситуацию, и если они не хотят нам помогать истреблять демонов, то пусть хотя бы не мешают. На этом закончилась основная история, и дальше я стал читать историю, свидетелем которой был мой молодой тогда отец. Также я просмотрел и другие заметки, касающиеся этого периода времени. История у моего отца получилась мрачной, с кучей проблем и предательств, но все по порядку. Для начала скажу, что идея посылать делегации сразу во все страны была плохой, ведь из-за этого они посчитали, что мы стремимся ослабить чужие силы. После, чужие претензии разрослись до такой степени, что нас стали обвинять в уничтожении их призывов. С их слов, они были у них еще от прадедов и хранились только в их клане, и за это мы должны им заплатить круглую сумму или отдать им равноценную по стоимости технику или подарить им женщину из нашего клана. После же клану вообще перекрыли выход с острова, так как опасались, что мы действительно можем забрать их призыв себе, а наши доводы, что это демоны, которые питаются их силой и из-за них наш мир может быть уничтожен, вообще игнорировались. Хорошо еще, что Коноха, с которой у нас были основные границы, была на нашей стороне, но при этом она не помогала нам и не позволяла уничтожать демонов на их территории. Все шло к войне, но в этот раз против нас должны были выступать не демоны или отдельные кланы, а целые страны. Коноха решила помочь нам продовольствием и материалами, но попросила взамен новое вместилище для Кьюби, так как Мита уже стара, а кроме людей из нашего клана никто не сумеет выдержать большой объем чакры. Клан и так собирался послать замену, ведь это было и в наших интересах, но получить за это еще и помощь клану было приятно. Когда началась новая мировая война, от нашего клана вроде бы все отстали, но не прошло много времени, как наш остров оккупировали со всех сторон представители четырех стран. Наши оборонительные сооружения, строящиеся с давних пор против демонов, не пропускали никого, а слияние с союзными демонами делало наших воинов сильнее, чем у других. По подсчетам, даже если узумаки понесут большие потери, мы должны были отбиться, находясь на своем острове. Это поняли и другие страны, но перегруппировавшись, продолжили наступление, стараясь вымотать наших людей. Вот только все члены клана Узумаки имеют повышенную выносливость и скорее все другие упадут от усталости, чем запыхаются наши воины. Единственной серьезной проблемой было ограниченное продовольствие, но запасы из Канахи должны были дать нам возможность продержаться достаточно долго, чтобы перебить всех вторженцев. Люди вообще не сильно волновались, видя какие жертвы несет враг, в то время как у нас имелись только тяжелораненые и, то они должны были скоро вернуться в строй. Никто не ожидал, что наше предложение уничтожить всех демонов вызовет у всех такую реакцию и, чтобы не дать нам это сделать, все готовы забыть обиды на соседей и объединиться, чтобы от нас больше не было никакой угрозы. Я упомянул всех не просто так, ведь оказалось, что и союзная нам Канаха была в сговоре с другими странами и подсунула нам отравленную пищу. Это было не предположение, а точный факт, ведь мы лично забирали в деревне продовольствие, запечатывая его в свои свитки, и никто не мог по дороге сделать с ним что-либо. Отрава начала действовать не сразу, из-за чего большинство людей успело отравиться. Демоническая энергия потихоньку выжигала заразу, и никто не должен был умереть, вот только из-за слабости воинов, враги прорвали оборону и двинулись вглубь острова. Противники не оставили нам другого выбора, и Узумаки пришлось выбираться с острова через проход, который служил входом для демонов. Такой вариант рассматривался на самый крайний случай, вот только он был самоубийственным. Мало того, что за границей мира нам будет сложно выжить, так из-за большого количества смертей, мы привлекли к себе демонов и нужно было еще сражаться с ними в ослабленном состоянии. Впрочем, выбора нам не оставили, ведь никто не хотел, чтобы наши близкие достались врагу на поругание или для развода. После того, как последний человек из клана покинул остров, оставив на нем только врагов и кучу ловушек, Узумаки закрыли за собой дверь, ведь больше некому было защищать ее, а остальные демоны прилипали не должны пропустить сильных демонов в мир, ведь никто не хочет делиться. Да и неважно все это будет, если все погибнут. После этого членам клана пришлось разделиться, точнее наступающие со всех сторон демоны заставили их сделать это. Единственный способ выжить, это найти открытую трещину, ведущую обратно в мир. Это было легче сказать, чем сделать, ведь людям не давали осмотреться, а единственное, что все видели, это уродливые морды демонов. Приходилось идти наугад, прокладывая себе дорогу через кучи трупов как чужих, так и своих. Неизвестно, как остальным, но отцу с матерью тогда повезло. Им, как хранителям тайной истории клана, выделили усиленную охрану, как и некоторым другим людям, потери которых сильно скажутся на клане. Не будучи воином, отец помогал с помощью своего демона остальному отряду, обстреливая врагов водяными пулями. Но, даже находясь за спинами других людей, он потерял своего демона и стал для отряда обузой. Если бы не знания, которые были у него, он сам бы покончил с собой, давая другим шанс на жизнь, но ему приходилось идти дальше, наблюдая за смертью членов его клана. Остатки отряда дошли до трещины и смогли вернуться обратно в мир, но последние солдаты ценой своих жизней не дали демонам преследовать архивариусов и закрыли трещину с той стороны. Узумаки выполняли свой долг до конца, но только почему от этого не легче? Отец тогда пообещал приложить все усилия, чтобы найти других выживших и возродить их клан. Я явно попал не в ту сказку, точнее было бы сказать, что знакомые декорации прилепили к другому миру, в котором затаились настоящие злодеи, притворяясь твоими друзьями. Теперь от моих знаний канона ничего не зависит и можно не подстраиваться под окружение, не боясь ломать известное будущее. Хотя основную ветку желательно сохранить, проверяя по нескольку раз свои знания о людях и событиях. Возвращаясь к истории и сравнивая описание очевидцей, как об этом написано в деревенских учебниках, мне становится тошно от того, насколько все переврали, начиная с причины нападения, заканчивая тем, что Канаха не могла помочь союзнику, так как сражалась сразу с двумя странами, а остальные две напали на клан с моря. В итоге в истории Узумаки останутся как лучшие мастера по фуу-индзюцу, из-за чего нас и истребили, за то, что в клане не захотели делиться знаниями. Ладно, мне была понятна настоящая и ложная причина нападения на наш остров, только странно было, почему никто не поверил в рассказы членов клана. Покопавшись еще в документах, я нашел причину такого поведения. Если судить по историческим записям, Демоны давно ведут пропаганду своего существования и, сближаясь с людьми, они становятся незаменимыми помощниками. Вот только на самом деле они нередко становились причиной раздора и войн, собирая, таким образом, повышенную плату в виде чакры. Прямолинейность стала для нашего клана причиной гибели, вот только я понимаю, что от пиявок мира нужно в любом случае избавляться, особенно если учесть, что я собираюсь жить долго. Вот только теперь я не мог рассказать всем всплывшую правду, ожидая, что мне поверят. Нужно снова становиться на защиту своего мира, но вот только один я не справлюсь, а значит нужно искать союзников и лучше искать их среди отверженных или одиночек. А еще это значит, что у меня нет времени на детство и нужно начать как можно скорее готовиться к зачистке всего мира от прилипал. В библиотеке кроме истории нашего клана были собраны истории других кланов, с кем пересекались Узумаки. В таких записях я собирался найти подсказки, чтобы узнать, смогу ли я найти союзников среди остатков кланов. Первым делом меня волновали кланы в нашей деревне и, хотя сведения устарели, но зато я буду знать, от кого стоит ждать удара в спину, а кто никогда так не поступал. Еще моими помощниками могут стать звери, которым я могу помочь вырасти. Даже животные, которые просто проживали на территории леса смерти, становились больше и умнее. А что с ними будет, если я буду вливать в них энергию направленно, чередуя ее с чакрой? Вот и я подумал о том, что спустя время, такие звери не должны будут уступать призывным демонам. Еще лучше будет, если я возьмусь учить сильных хищников, которые от природы умеют драться. В таком случае у меня будет преимущество, ведь животные должен будет превзойти призванных существ, которые не могут показать в нашем мире всю свою силу. Жалко, что основная часть наследства клана безвозвратно потеряна, иначе бы я еще до войны стал на уровне Мадары или Кагуи. Вот только поздно сожалеть, а лучше воспользоваться помощью второго героя и суметь соединить чакру, магию и мои знания. У него был большой опыт в этом деле, и если судить о прошлом клана, изначально в котором состояли воины-экзорцисты, которые сумели соединить чакру со своими умениями, то это реально. Хотя, наверное, будет правильно называть их не экзорцистами, а аммидзи, на местный манер. Поняв, что снова набрал себе множество задач, я создал еще два молодых энта и оставил их созревать. На них можно будет спихнуть большую часть рутины, но мне нужна была и другая помощь, и для этого как раз годились теневые клоны. Каждый попаданец хочет получить эту технику, ведь с ней все становится в разы легче, и я не был исключением. Найдя один из первых выращенных свитков, я стал изучать теорию и печати для применения техник теневых клонов и массовых теневых клонов. Я не боялся спалить себе мозг из-за нагрузки, ведь даже его я в теории должен был вылечить, а лишь опасался, что у клона будет личность прошлого владельца или вообще мои клоны окажутся безмозглыми куклами. Изучив еще и древесного клона, которым я точно смогу управлять, если не стандартным методом, то, как марионеткой, я приступил к практике. Первый клон, вопреки опасениям, получился без проблем, вот только с получением от него знаний вышла промашка. После его развеивания у меня в памяти не появилось никаких дополнительных знаний, и повторные попытки тоже ничего не дали. Когда я решил проверить, как мой мозг воспринимает приходящие потоки данных от клонов, я нашел у себя в голове сгустки информации, похожие на те, которые были прикреплены к ядрам душ. Съев один из таких сгустков, я получил информацию от клона, только вот не частично, как полагал, а очень даже полностью. Я как будто бы был им и чувствовал его бесчувственной душой, как бы ни противоречиво это не было. Если не принимать в расчет чувства, то я ощутил жизнь клона всеми пятью чувствами и получил все его воспоминания о его короткой жизни. Для спокойной ситуации такой опыт был полезен, хотя и чересчур полный, а вот для боя был лишним, разве что можно было посмотреть потом бой с другой стороны. Если все так, то зачем же существовало массовое клонирование, разве что для самоубийства, ведь ни один человек не должен был вынести такой огромный поток информации. Решив проверить технику на себе, я выгнал из головы ненужные воспоминания и, постаравшись создать всего парочку клонов, заставил их разойтись и развеяться. Как и от первых клонов, в голову пришла новая информация, но она сильно отличалась от прошлой. В этот раз я получил обезличенные воспоминания о последних секундах жизни клона. Повторив тренировку с перерывами еще пару раз, я разобрался окончательно в различии двух техник. Первые клоны отлично подходили для обучения и разведки, но при этом их стоило делать мало, в то время как вторые идеально подходили для боя. Даже массовое использование вторых клонов не должно было вызывать у пользователя проблем, если их не развеивать всех разом, но все это было при условии, что у тебя хватит на них на всех чакры. Последним в очереди стоял древесный клон, и с самого начала в техниках появились различия. В отличие от других клонов, на создание этого потратилась природная энергия вместе с чакрой. Также клон стал формироваться прямо возле меня. Не успевала чакра выйти за пределы моего тела, как сразу начинала принимать вид ветки дерева, и уже из нее создавался клон. Главной же особенностью было то, что для управления клоном мне требовалось уделять ему свое внимание. Я как будто бы сразу был в своем теле и в теле клона. Было очень сложно находиться в двух местах одновременно, и меня начало даже подташнивать от такого. Все стало легче, когда я распараллелил свои сознания и стал управлять своими телами раздельно. У меня уже был подобный опыт в прошлом, когда в мире духов мои щупальца защищали мое тело, даже когда основное сознание переваривало воспоминания, а также в жизни друида, когда он одновременно просматривал несколько мест одновременно. Сейчас управление двумя телами являлось моим пределом, но даже так, не вызывало у меня сложностей. Когда новизна от разделения сознаний пропала, я смог получше прочувствовать свое второе тело и обнаружил, что в нем я мог намного проще пользоваться природной магией, и растения как будто бы откликались намного легче. Я словно стал ближе к природе, и впитывать энергию стало намного проще, как будто бы открыли не до конца открытый кран. Наблюдая за собой своим человеческим телом, я стал пробовать применять магию и чакру. Как и чувствовал, с природной магией произошли положительные перемены, в то время как остальные направления стали для меня недоступны. Чакра же вела себя почти как обычно, разве что старалась прихватить с собой кусочек природной энергии, что никак не повлияло на простые техники. Наигравшись и перекусив тем, что вырастил клон, я оставил ему свиток со всеми найденными древесными техниками и смог отпустить пружину, которая напряглась, после того, как я узнал о прошлом своего клана. У меня теперь было как минимум в два раза больше времени, а когда клон освоится с древесными техниками, он сможет вырастить новый лес. В нем я смогу чувствовать себя намного лучше, и при этом мои магические силы возрастут в несколько раз, и все будет зависеть только от того, насколько большой территорией я буду владеть. Глава 07. Инцидент Хьюга. Пока одна часть сознания отдыхала, я мог полностью переключиться на вторую часть и заняться изучением других техник. В свитке с древесными техниками были описаны результаты того, как Хаширама манипулировал деревьями. По сути, в свитке не было никаких техник, а только ручные печати на концентрацию и голый контроль над чакрой, благодаря которому он создавал своих големов и выращивал лес. Взяв с него пример, я сконцентрировался на ближайшем дереве и приказал ему пошевелить ветками, используя для этого чакру с небольшим количеством природной энергии. Результат оказался намного лучше, чем если бы я попробовал проделать то же самое, но без чакры. Я привык к медлительности деревьев и составлял свои планы, ориентируясь на этом, но увидев, как быстро могут шевелиться ветки, я понял, что все планы нужно сильно корректировать. Теперь захват леса вокруг деревни мог бы занять пару часов, если не сильно таиться, но я решил продолжать вести себя тихо, занимаясь при этом другими делами. Главное было не спеша проращивать корни, чтобы чувствительные к вибрации животные и насекомые не заметили моего вмешательства. Еще были Учиха и Хьюга, которые могли заметить движение чакры под землей, и поэтому мне нужно было придумать способ, как замаскировать чакру или спрятать ее от взгляда кланов. Разделив сознание на два потока, я мог быть сразу в двух местах, а также мне больше не нужно было выходить из деревни для посещения леса смерти, но все равно я хотел придумать способ, чтобы быстро покинуть деревню и меня при этом никто не обнаружил. За жизнь в теле друида, я слишком привык к тому, что у меня не было никаких ограничений в передвижении, и сидеть в деревне, словно в клетке, мне было некомфортно. Вспомнив про отца Нарука, я решил найти его печать, чтобы научиться пользоваться местным телепортом на чакре. Единственной проблемой, которую я мог найти в своем плане, было то, что Минато пользовался своей уникальной чакрой для перемещения. Хотя я зря волновался, ведь даже в архивах Хокаге не было сказано, как прошлый Каге изобрел эту технику и что нужно было для нее, кроме его кунаев. Пока искал технику перемещения четвертого, я нашел переделанную технику для троих, но не мог ей воспользоваться, так как был один. Решив проверить ее на клонах, я ничего не получил, так как из-за возникающего давления теневые клоны исчезали и даже пар от них не достиг конечной точки. Древесный клон бы выдержал давление, но он был один и третьего я сейчас не мог потянуть, особенно если не считать того, что рисковать своей жизнью я точно не собирался, а, следовательно, нужно было создать не одного, а два клона. Пришлось изобретать велосипед по новой, так как я не собирался останавливаться на достигнутом, а для этого нужно было совместить местный подход с подходом из мира магии. Таким образом, у меня не получился бы личный телепорт, но зато мог выйти стационарный телепорт. Вырастив на исходной точке и точке прибытия по три столба, я воспользовался наработкой Минота и создал свой ритуал, работающий на чакре. Первыми подопытными у меня оказались вещи, насекомые, а только за ними грызуны. Вливая чакру в одном месте, я заставлял ее заполнить все столбы, чем имитировал работу сразу нескольких человек, а после сбора нужного количества чакры, происходил сам момент переноса. Пойманный мною заяц послужил науке и только тогда, когда я убедился, что с ним ничего не случилось после нескольких переносов, я приготовил из него отличный обед. Мясо зайца оказалось жестковато, но зато это было мясо, вкус которого я стал забывать на рыбно-овощной диете. Готовое блюдо я передал себе тоже с помощью телепорта, поместив первую точку в корнях деревьев, а вторую на месте первого лагеря. Мне все еще было страшновато пользоваться телепортом, поэтому я вначале испытал метод на клоне, а уже после на себе. Получив возможность беспрепятственно выходить из деревни, я направил клона продолжать увеличивать мою территорию, а сам продолжил играть с детьми в снежки. После того, как все приютские дети вместе поработали, расчищая дорогу от снега, уже прошло полдекабря, когда выпал первый снег и все дети, что в приюте, что на игровых площадках, все обрадовались этому событию и заразили своим позитивом меня. Я посчитал, что тоже могу расслабиться и, создавая укрепление, играть в войнушку или лепить снеговика из двух шаров, когда в деревню прибыла делегация из скрытого облака, и я вспомнил о скорой трагедии. Если бы я пропустил прибывших гостей, я бы, скорее всего, и не вспомнил про то, что скоро должны попытаться похитить Хинату, из-за чего должен был умереть отец Ниджи. Вообще мне не нравился высокомерный парень, который только и мог, что жаловаться на судьбу и избивать сестру. Вместе с ним мне не нравился и его клан, но я пообещал себе, что стану вначале выяснять, все ли так, как в манге, или есть сильные отличия. Наблюдать за Хьюго было уже поздно, но я мог попробовать сохранить жизнь посланнику, и если все будет происходить так, как я думаю, то я вмешаюсь и помогу решить проблему. В противном случае я помогу только малышке Хинате, точно не дав ее похитить. Решившись вмешаться в судьбу клана, я должен был поспешить, так как события уже стали происходить, а значит, мне пора было начинать готовить ловушку и реквизиты. Пришло время проверить, что лучше, моя магия с добавлением чакры или местные шиноби, которые поколениями воюют и выживают в этом мире. К сожалению, у меня не было под рукой клеток белого зицу, поэтому я не мог создать идеальную замену, но зато у меня были простые иллюзии, которые развеял бы любой опытный маг. Вот только магов в этом мире не должно было быть, а значит, и развеивать иллюзии было никому. Отыскав место, где остановилась делегация из облака, я с помощью сил клона нашел нужную комнату и запустил в нее усыпляющую пыльцу. После, вырастив в комнате ветки, я выкачал из будущего похитителя часть чакры, и пока она добиралась ко мне в лагерь, я стал создавать деревянную куклу в четыре руки. Она была похожа на моего древесного клона и не должна была развеяться от простого удара. Еще кукла должна была обмануть глаза Хьюго, ведь в ней, как и в клоне, должна была течь чакра. Подготовив куклу и позаимствовав вещи, я убрал следы своего пребывания в комнате. Чтобы никто не догадался, что им достанется кукла, я стал накладывать на нее иллюзорные заклинания. В отличие от гендзюцу, мои иллюзии ложились на местность, они воздействовали на мозг, и простым снятием их было не уничтожить. Придав кукле как можно более живой вид, смягчив даже кожу, чтобы она не была деревянной, я занялся подготовкой ловушки. Пришлось перекопать большое количество земли на участке клана, прежде чем я нашел комнату Хинаты. К счастью, девочка оказалась такой же, как я себе ее и представлял, а вот мужская часть уже, к сожалению, осталась тоже такой же. Наивный Ниджи пока еще любил свою младшую кузину, А вот младший брат главы завидовал старшему брату и старался это скрывать. А вообще старшие поколения с первого взгляда казались теми еще говнюками. Стараясь незаметно оживлять деревянные стены в комнате Хинаты, я собирался через них создавать иллюзии и подменить оригинал куклой. Пока готовилась комната, я стал наблюдать за остальными жильцами, подтверждая, что спасение клан не заслуживает. Если даже я заменю их всех своими безмолвными куклами, уверен, что в деревне далеко не сразу заметит подмену, и то, наверное, только те, кто близко общался с кем-нибудь из членов клана. Пока у меня было время, я решил почитать, что было сказано об этом клане в исторических записях. Оказывается, Узумаки раньше сталкивались с Хьюго и подметили, что против них лучше не посылать одержимых со слабыми демонами. С помощью своих глаз они могли найти слабые места и выбить демона из тела, в то время как против сильных демонов у них не было ни единого шанса. Их мягкое касание не проходило через энергетику демона, защищающую тело носителя как дополнительная броня, поэтому большая часть их приемов оказывалась бесполезной. Кроме столкновений с кланом, были еще неподтвержденные данные, что клан Хьюго ведет свою родословную от Хамуры Отсуцуки, который был младшим братом Хагорома. Я это и так знал, но было приятно найти подтверждение своих знаний, пусть и не точно. Последние записи про клан относились ко времени войн перед появлением больших деревень и времени, когда Мита стала жить в Конохе. Благодаря наблюдению за живыми представителями и изучением их глаз от мертвых членов клана, Узумаки узнали, что, как и в Шарингане, в Гейкугане есть свое проклятие. В то время как красные глаза дают своему владельцу ненависть, которая замещает другие чувства, белые наоборот забирают чувства себе и за счет этого усиливаются. Еще было замечено, что у владельцев с сильным гейкуганом наблюдается медленное переключение между оставшимися чувствами. Оставив своего клона караулить ночью, я спокойно лег спать, ведь я не знал точной даты нападения, и не стоило мне страдать от недосыпа, когда я мог спать с клоном по очереди. Моему основному телу вообще не требовался сон, поэтому было легко переключаться между телами, давая части сознания передышку. А еще я воспользовался способом Ямато и поместил в командира семечко, по которому мог отслеживать перемещение человека. Ночью, когда гость из облака выдвинулся к территории клана Хьюго, под комнатой Хинаты уже лежала подготовленная кукла. Еще когда похититель передвигался через нишу в потолке, я уже начал действовать и стал выпускать сонную пыльцу в комнате девочки. Когда же он открыл панель, чтобы спрыгнуть вниз, пыльца полетела в его сторону и, попав под маску, заставила мужчину почти тут же уснуть, из-за чего у него вместо тихого спуска получилось громкое приземление. Управляя куклой, я забрал у человека почти всю его чакру, из-за чего он должен был свалиться без чувств, даже если бы был в сознании, а еще этим действием я сделал его менее заметным для сенсоров. Перевесив подсумки с повязкой и маской на куклу, я погрузил тело под пол и стал его перемещать за пределы территории клана с помощью корней. Пока я занимался подменой, Хьяши уже спешил в комнату дочери, и стоило кукле наклониться над спящей Хинатой, как глава резко приблизился и ударил похитителя. Мне в тот момент пришлось серьезно сосредоточиться на иллюзии, чтобы та не выдала подделку, а еще нужно было выпустить накопившуюся чакру, имитируя смерть человека. Единственным моментом, который проморгал, было то, что Хината успела вдохнуть пыльцу, из-за чего крепко уснула, зато не увидела провальную попытку похищения. Хорошо, что ее крепкий сон списали на действия гостя и не стали разбираться, как у него это получилось. Да и с покойником не стали заморачиваться, разве что убедились, что пульса у него нет, и чакра не течет по каналам, а дальше передали его Хокаге для предъявления обвинения в проникновении на их территорию. Делегации вообще, по-моему, было пофиг на своего командира, они удовлетворились внешним осмотром и завернули его в мешок для трупов для возвращения на родину. Правильно, зачем беспокоиться о пешке, которая отыграла уже свою роль и больше не нужна. После этого начались политические пляски, на которых гости изображали из себя жертву. Стоило им только намекнуть на разрыв отношений и возобновление военных действий, как Хирузин сразу сдулся и признал за деревней вину. Он был уже старый и не потянул бы новую войну в качестве полевого командира, ведь он уже бы не вынес затяжные бои и вынужден был бы показать остальным свою слабость. Этот лицемер даже не отправился сообщить о своем решении выдать облаку убийцу, а отправил в клан Хьюга посланца с письмом. В нем Хирузи написал ситуацию и оставил клану самому решать, будут ли они виноваты в возобновлении войны или отдадут своего главу. Как Хокаге, он ничего не сделал для защиты вверившихся ему жителей деревни, но зато сделал все, чтобы удержаться на вершине власти. Соглашусь, как политик он хорош, умело срезая углы, он идет к мирному существованию, вот только он уже не хочет замечать, что люди неразменная монета для его политических игр. Пока же проходили переговоры с облаком и другие чесания языками, я занялся изменением внешности своего клона. Манипулируя деревом, я смог спокойно менять его пропорции, поэтому мог обойтись без превращения с помощью чакры. Основную работу можно было сделать с помощью древесного стиля, а изготовление мелких деталей и шлифование углов можно было оставить магии. К тому же, раз уж выдался такой случай, я собирался слепить себе, если не идеальное тело, то близкое к этому. Так как не хотел смотреть на других снизу вверх, я, увеличив свой рост почти до 2 метров, а после остановился на достигнутом, ведь я не собирался наблюдать за людскими макушками. Мне в жизни будут встречаться люди и повыше меня, но таких будет немного, поэтому их можно будет не брать в расчет, разве что с Райкаге придется считаться. После, я стал добавлять массу, чтобы не выглядеть скелетом, но и обрастать мышцами тоже было нежелательно. Вообще большинство людей, которых я встречал, были худыми, и их мышцы не выделялись своей рельефностью, а значит, и мне стоило походить на местных. Изначально я хотел вернуть себе тело как у друида, который мог легко побороться с взрослым медведем, вот только я мог заменить мышцы более крепкими аналогами и сохранить при этом прежнюю силу, увеличив гибкость. Пришлось думать еще и о весе своего тела, поэтому я не мог поначалу создать себе неразрушимый скелет, но на этом этапе я подключился сам к работе и использовал магию и облегчил общий вес конструкции. Идеал мне так и не получилось создать, но зато получился с виду крепкий мужик, с очерченными контурами мышц, которые при этом не бросались в глаза, а только обозначали, что физический труд их владельцу хорошо знаком. При силе клона, тело получилось сделать достаточно худым, чтобы можно было спрятать мышцы за просторной одеждой, а если одеть поверх плащ, то вообще не будет видно, насколько сильный перед тобой человек, разве что более широкие плечи не давали спрятаться окончательно. Тело клона могло теперь выглядеть безобидно или пугающе, в зависимости от выбранной одежды, и насколько она будет открытой, а вот лицо было сложнее спрятать. С ним я мучился дольше всего, меняя его по частям, пока у меня не получился какой-то уродец. По отдельности черты выглядели мужественно и красиво, а вот когда я, отойдя, взглянул на него, то почти сразу вернул все, как было изначально. Если бы я увидел себя ночью в подворотне, то, отдав незнакомцу все свои деньги и вещи, точно бы обзавелся седыми прядями. Больше я не стал извращаться над внешностью в широких пределах, а взял за основу знакомый мне образ красноволосого мужика. Мне он пришел в голову, когда я думал о местных жителях, которые могли бы быть моими родственниками, но не найдя подходящий образ, я переключился на другие миры. Образ Шанкса был по-моему самым лучшим, который я смог вспомнить, а с его шрамом и щетиной, он походил на бывалого человека, которому не захотят переходить дорогу простые бандиты. Хотя сильные люди наоборот захотят узнать, кто сильнее, и придется с ними сражаться. Ну, это будет тоже мне в плюс, ведь я так и продолжу быть в безопасности, когда мой клон станет набираться опыта. Пока я любовался получившимся результатом, члены клана Хьюга собрались в одном месте и уже обсуждали выдвинутый им ультиматум. Хотя, если подумать, то у них не было никакого выбора, ведь даже если они откажутся выдавать своего главу, то Хирузин точно расскажет всем, из-за кого началась война, и клану Хьюга больше не получится спокойно жить в деревне. Взяв их семьи в заложники, их заставит выйти на передовую, чтобы искупить свои грехи, и никого не будет волновать то, что облако виновато в конфликте. Судя по переговорам, Хьяши тоже пришел к такому же выводу, как и я, и собирался уже сдастся на милость врага, когда его место предложил заменить его брат Хизаши. Младший брат, видя жизнь других из побочной ветви, хорошо понимал, что если не станет главы, то его и его сына никто не защитит, и тот станет в лучшем случае для кого-нибудь новым слугой. Хьяши же мог дать его сыну хоть какую-то свободу и прикрыть от других представителей главной ветви. К сожалению, все в клане все понимали, но вот сделать с этим ничего не могли. Когда каждый сыграл свою роль и будущий смертник собирался покинуть зал, в помещении раздались редкие хлопки. Я уже успел распылить в помещении пыльцу в небольшом количестве, для успокоения буйных голов, поэтому не опасался, что на меня ринутся, не дав сказать и слова. Я рад, что даже в такой ситуации, вы стараетесь сохранить свою гордость, но она же и мешает вам найти другой путь для того, чтобы могли выжить все. Стоило прозвучать первым моим словам, как Хиаши, лежавший до этого на полу, вскочил на ноги, а Хизаши быстро вернулся и встал рядом со своим братом. «Кто ты и как сумел попасть на нашу территорию?» Пока глава старался спокойно и властно со мной разговаривать, его брат и еще пара представителей клана стали осматривать все своим бейкуганом. Я в это время сидел по-турецки возле стены, находясь в тени, которую сам создал иллюзией, прикрывая появление клона прямо из-под пола. Я пришел к вам как хороший гость с подарком, который, как я надеюсь, поможет вам в тяжелую минуту. С этими словами я спокойно поднял свою правую руку параллельно полу ладонью вниз и стал доставать спрятанного командира. Деревянный пол расступился, позволив спутанному корнями телу подняться из земли. После того, как я уложил спящего гостя между нами, я убрал корни обратно, нельзя уже было сказать, что пол был до этого поврежден. «Тихо!» — прикрикнул на других Хиаши, когда по комнате поползли шепотки при виде знакомого им человека и при виде техники, о которой некоторые только слышали. «Зачем ты принес сюда это тело? Из-за этого у нас будет только больше проблем, если другие узнают, что мы связаны с его похищением. О-о-о, это не тело, а живой пока еще человек. Можете сами убедиться, я никуда не спешу». Хиаши от моих слов только еще больше нахмурился, но спустя несколько секунд активировал свой бейкуган и, осмотрев командира, приказал проверить его пульс. «Но как же так, я ведь его точно убил. Вижу, вы теперь заинтересованы моим подарком и не станете делать глупости и нападать на меня. Ведь так, хорошо, я принимаю ваш подарок и готов выслушать любую вашу просьбу». О разговоре я ничего не говорил, но своим предложением он перевернул все так, как будто я являюсь просителем и должен отчитаться перед своим начальником. «Можно и поговорить, но может, для начала предложите гостю перекусить?» Перешел я на другой уровень поведения, не собираясь больше соблюдать навязанных правил. «Да как ты смеешь так говорить с нашим главой?» «Да, довольно», — остановил своего подчиненного Хиаши, пока тот не успел наговорить лишнего. «Я согласен с вами, что можно теперь спокойно перекусить, раз теперь нам некуда спешить, поэтому прошу вас пройти за мной. О, мне и здесь хорошо, и я не хотел бы показываться другим людям на глаза, если это возможно». Говоря это, я прорастил из задней стенки ветки, которые сплелись в мягкую спинку, а прямо под собой, я приподнял пол и, смягчив древесину, создал сиденье, на котором было мягче сидеть, чем на полу. «Что же, я вас понимаю, тогда, все, оставьте нас и унесите подарок, а еще прикажите принести обед сюда». Отдав распоряжение, глава подошел поближе ко мне и уселся прямо передо мной, поджав под себя ноги. «Будьте моим гостем, я как вы, наверное, знаете Хиаши Хьюга, а как вас зовут?» За это время почти все представители клана покинули комнату, а из оставшихся были сам глава, его брат и прошлый глава клана. «Меня, называйте меня Кузьма Узумаки, свободный шиноби». «Узумаки, я слышал о трагедии на вашем острове и не думал, что смогу так просто встретить представителя вашего рода. Не знаю, сколько вам известно о произошедшем, но я вижу, что история повторяется и другой клан с длинной историей становится жертвой одного и того же человека. Вот как, возможно, вы не знаете, но Рейкаге с того времени поменялся. А я разве что-то говорил про страну молнии, но тогда я не ХМ, союзник». В ответ я только кивнул, дав другим подумать над моими словами. В это время слуги как раз принесли длинный стол и, поставив его между нами, расставили на нем разнообразные блюда. Стоявшая до этого пара моих собеседников села за стол по обе стороны от своего главы, не приступая пока к еде. Я, недолго думая, поблагодарил за угощение и приступил к дегустации. Бывший глава был возмущен моим поведением, но мне было пофиг на него, я хотел покушать дорогие блюда. Братья в это время были поглощены раздумьями, поэтому только слегка скривились, смотря на меня, и тоже приступили к еде. Давая им время, я пробовал все блюда, а те, которые мне нравились, я незаметно помещал в карман с помощью веточек, собираясь позже перекусить и сам. «Кузьма, я правильно запомнил ваше имя?» Я не сразу отреагировал, когда услышал свое старое имя из чужих уст, а когда понял, что обращаются ко мне, то просто кивнул в ответ. «Вы точно уверены в виновности этого человека? По нашим сведениям, он был вашим единственным союзником. В моем случае у меня имеются письменные подтверждения от выживших членов клана, а что насчет вас, то я подслушал его переговоры. Мои возможности вы уже должны были понять, так что сведения точные. Поверьте, он не пытался даже отстоять ваши интересы, а согласился на малую жертву сразу, как услышал о возможной войне. Понятно, но думаю, что вы понимаете, у него не было выбора. Даже если вам кажется, что не было выбора, он мог, как минимум, продолжить вести переговоры, встретиться с Райкаге или обратиться за помощью к Дайме, но он ничего не сделал для вашей защиты. Вы так говорите, но я не пойму, зачем ему это. А вы не думали, что из вас или вашего брата получился бы отличный Каге? Вопросом на вопрос ответил я. Думаю, вы переоцениваете наше влияние. У нас не так много союзников, чтобы стремиться к власти, но они у вас есть. После же сегодняшнего дня вы бы их всех потеряли и больше не представляли бы опасности. Вспомните, все Хокаге являются ставленниками предыдущих Хокаге, а третий вообще умудрился сделать так, чтобы ему простили все прегрешения и вернул обратно свой пост. Это все не относится к нашему клану, и мы не стремились к посту Хокаге. Как раз и относится. Вы можете узнать у своего предшественника, сколько в деревне было сильных кланов и какие у них и у вас были войска в прошлом. За прошедшие годы все сильные кланы, кроме вашего, стали наравне со слабыми, и даже кланы основателей находятся на грани исчезновения. Но численность и сила клана Учиха до сих пор выше нашей, как неприятно было бы это говорить. Вот только вы забыли, что они загнаны в угол и после первой же ошибки их уничтожат. С вами хотели проделать то же самое, но в более мягкой форме. Вы же понимаете, что все, что вы рассказали, является неподтвержденной информацией, и я не могу вам поверить, хотя вы говорите очень логично. Можете мне не верить и продолжать жить, как и раньше, мне все равно, ведь я скоро уйду из деревни, а вам в ней жить. Уйдете, но тогда, зачем вы приходили и почему навестили именно нас? Не волнуйтесь, я не шпион и не буду рассказывать другим о вашей деревне. Я приходил в поисках нового дома, но увидев вашу ситуацию, я понял, что не смогу больше доверять местным. Вы не ответили, почему вы помогли нам. Помогая вам, я делаю хуже вашему Каге, вот и все. А еще, я не хочу, чтобы из-за разборок пострадали ваши дети и кто-нибудь остался из них без родителей. Хм, если то, что вы рассказывали, правда, тогда я понимаю ваше намерение навредить ему, но не станет ли хуже из-за вашей вражды всей деревне?